Тот сидел, как видно, утомившись от криков, ладонью прикрыв красоты лица, но взглядом сверля кого-то глубоко в зале. «Ну, читайте!» — буркнул он униженному и оскорбленному Андриотису. Антоша начал читать «Секвойю Ленина», тот стих, который, по его стратегическим соображениям, должен был, как паровоз, протащить мимо редактуры всю американскую подборку. Он побывал там, в парке Секвой, что в калифорнийских кордильерах. Там есть гигантские деревья, названные в честь великих американцев. Деревья Вашингтона, Линкольна, Рузвельта, Эдисона, генералов Маккартура и Шермана, множество других. И вдруг гиды, друзья нашей страны, то есть прогрессивные американцы, подвели его к великолепному дереву и сказали, что это секвойя Ленина. Секвойя эта была горделива и полна великого коммунистического смысла. Она начала говорить с поэтом, как некогда Эйфелева башня разговаривала с Маяковским. Он ощущал проникновенную причастность к ее мощному стволу и торжественной кроне. Ему грезилось, что это древо может когда-то уйти к неведомым мирам, как космический корабль с посланием объединенных нашим учением землян. Как всегда при декламации стихов, он забывал вся и всех. Забывал и смысл стиха, весь отдаваясь звучанию слов. Странным образом и сейчас эта магия слов стала преобладать над стратегией защиты от зверья. Он забыл и о зале, и о главном судье стиха. Двигал руками, входил в ритм, возносил или снижал голос, подчеркивая фонетическую близость рифм. Зал как-то странно притих, как будто попал под влияние этого заклинателя змей. Увы, все имеет конец, и этот стих, исполнив свою защитную роль, кончился. И обессиленный Антон склонил голову. Ни Дельфа, ни Кита некоторое время сидел над ним, по-прежнему прикрывшись ладонью. Ему не понравился этот стих. Ничуть не похож на творчество Павла Махини. Смысл не на первом месте. На первом месте Финдельплюшки. Попахивает формалином, то есть в смысле формализма. «М-да», — проговорил Недельфа и сходу погрузился в паузу, заставившую либералов сделать выдох, а сталинистов — вдох. «М-да», — повторил он и после этого пояснил. «Стих вообще-то не ахти. Мудреноват. Попроще надо писать, товарищ Андриотис, покристальнее». Зал ахнул. Гнусный, шпионообразный господин неожиданно был заменен на своего щавельного товарища. Как это понимать? Хрущев, кажется, решил, что не своевременно ослабил, а потому надо убрать товарища, потому что пока что вот так глядится, что гусь свинья не товарищ, как в народе. «Работайте, Андриотис, потщательнее», — сказал он. «А главное, определитесь, с кем работать. С нами или против нас? Будете против нас работать, сотрем с лица земли. Пойдете с нами, возникнет ваше творчество труда. Вот вам моя рука, Андриотис, как совет идти с нами». Зал ахнул. Грозный разоблачитель господина протягивает руку почти товарищу. Последний, доверчиво, как подросток,